Смоляное чучелко. «Что же, лис, никогда-никогда не поймал кролика, а, дядюшка Римус?» — спросил Джоэль на другой вечер. «Было и так, дружок, чуть-чуть не поймал. Помнишь, как братец-кролик надул его с укропом?» Вот вскоре после этого пошел братец-лис гулять, набрал смолы и слепил из нее человечка, смоляное чучелко. Взял он это чучелко и посадил у большой дороги, а сам спрятался под куст. Только спрятался, глядь, идет по дороге в прискочку кролик. Скок-поскок, скок-поскок. Старый лис лежал тихо, а кролик, как увидел чучелка, удивился, даже на задние лапки встал. Чучелка сидит и сидит, а братец лис, он лежит тихо. «Доброго утра!» — говорит кролик. «Славная погодка нынче!» Чучелка молчит, а лис лежит тихо. «Что ж это ты молчишь?» — говорит кролик. Старый лис только глазом мигнул, а чучелка, оно ничего не сказала. «Да ты оглох, что ли?» — говорит кролик. «Если оглох, я могу погромче кричать!» Чучелка молчит, а старый лис лежит тихо. «Ты грубиян! Я тебя проучу за это!» «Да-да, проучу!» — говорит кролик. Лис чуть не подавился со смеху, а чучелка, оно ничего не сказала. «Когда тебя спрашивают, надо отвечать!» — говорит кролик. «Сейчас же сними шляпу и поздоровайся! А нет, я с тобой разделаюсь по-свойски!» Чучелка молчит, а братец лис, он лежит тихо. Вот кролик отскочил назад, размахнулся и как стукнет чучелка по голове кулаком. Кулак прилип, никак не оторвешь его, смола держит крепко. А чучелка все молчит, и старый лис лежит тихо. «Отпусти сейчас же, а то ударю!» — говорит кролик. Ударил чучелка другой рукой, и это прилипло. А чучелка не гу-гу, а братец лис, он лежит тихо. «Отпусти, не то я тебе все кости переломаю!» — так сказал братец-кролик. Но чучелка, оно ничего не сказала. Не пускает и только. Тогда кролик ударил его ногами, и ноги прилипли. А братец-лис лежит тихо. Кролик кричит. «Если не пустишь, я буду бодаться!» Боднул чучелка, и голова прилипла. Тогда лис выскочил из-под куста. «Как поживаешь, братец-кролик?» — говорит лис. «Да что ж ты не здороваешься со мною?» Повалился лис на землю и ну смеяться. Уж он хохотал-хохотал, даже в боку закололо. «Ну, сегодня-то мы пообедаем вместе, братец-кролик. Нынче я и укроп припас, так что ты у меня не отвертишься», — сказал лис. Тут дядюшка Римус замолчал и стал вынимать из золы картошку. «Старый лис съел братца кролика?» — спросил мальчик дядюшку Римуса. «А кто их знает?» — ответил старик. «Сказка-то кончена. Кто говорит, братец-медведь пришел, его выручил, а кто говорит, нет. Слышишь, мама зовет тебя. Беги, дружок».